Глава 27. Пройди свет. Бероев пришел сюда от следственного пристава, который разрешил ему свидание. Следствие было почти окончено, стало быть, препятствий видеться с арестанткой уже не имелось. Уличный холодок освежил его и придал бодрости, когда он вышел из своей квартиры на воздух. Он поехал в часть узнать обстоятельно все дело, но в части не сообщили ничего положительного, а послали в другую, при которой содержалась арестантка и где производилось следствие. Пристав с глазу на глаз в своем кабинете рассказал ему все факты, имевшиеся у него в руках, и потребовал к себе из канцелярии самое дело. Это обстоятельство весьма заинтересовало собою двух смышленых господ, доку письмоводителя и того писца, который сообщил Хлебонасущенскому справочку об адресе акушерки и на руках у которого хранилось самое дело, так как он по прямому своему званию и назначению вел в нем письменную часть, записывал показания свидетелей, очные своды и прочее. Одно уже то, что Бероев, прося доложить о себе приставу, назвал свою фамилию, показалось этим господам весьма интересным. «Новый гусь, новый пух», — помыслили про себя оба и решились наблюдать. В аккурат и по пункту, чтобы, мол, это значило и что из этого произойдет. Докописьмоводитель недаром назвал себя жареным и пареным «пройди светом». Он умел очень ловко принимать разные виды и образы, за что от почтенных сотоварищей и благоприятелей своих удостоился даже раз навсегда особого прозвания. «Кузька Герасимов? Брат, это не пес и не человек, это оборотень, сущий оборотень!» Выражались о нем упомянутые сотоварищи, когда бывало соберутся все вкупе в каком-нибудь трактирчике ради братственных прохождений по очищенной и путешествий по пуншам. «Кузька Герасимов — это такой человек, что просто во, кого хочешь проведет и выведет, в чернила по маковку окунется и сух выйдет, и чист, и еще, гляди, паче снега убелится. А уж как пристава своего закрутил малина, таким смиренством и чистотой перед ним форсит, что тот и по гроб жизни своей в том убеждении скончает, что Кузька Герасимов — воплощенная честность и добродетель. Так, брат, ловко прикидываться умеет, тонко ведет дела свои бестия, очень тонко. Пристав-то его, молодо-зелено еще, к тому же из правовецких, а этот, орел-чиновник, ну и, значит, знает подход. Кусай его, кто хочет, как орех на зубах, в три века не раскусишь, что он за человек есть. Столь это умеет тонко честностью своею прикидываться, потому мозги. Действительно, мозги у жареного «пройди света» отличались каким-то особенным канцелярски крючкотворным устройством и весьма тонкою сметливостью, которая, собственно, и помогала ему очень успешно разыгрывать роли в глазах тех, перед кем, по его соображениям, таковые роли надлежало разыгрывать. Когда пристав так внезапно во время келейного разговора своего с Бероевым потребовал к себе следственное дело о его жене, орел-чиновник собственноручно понес его в кабинет своего непосредственного патрона. «Там просят справочку одну», — начал он, вручив приставу бумаги и называя одно из текущих дел. «Оно, я знаю, у вас на столе находится. Позвольте мне переглядеть, я в зале на минутку присяду, чтобы не мешать вам, поищу там себе». И, взяв со стола целую кипу бумаг, «пройди свет» удалился в смежную комнату, приперев ради благовидности и дверь слегка за собою. Близ этой двери он как бы ненаруком поместился у столика и навострил уши. «Ладно, все как есть, дочисто слышно, что говорится, а этого только ему и требовалось». После 3 часов, едва следователь кончил свои занятия и уехал куда-то, Кузьма Герасимыч Герасимов, вместо того, чтобы отправляться в недра семейства своего и садиться за мирную трапезу, махнул на извозчики к Плиевкту Харлампиевичу Хлебонасущенскому. «Что скажете, батенька? Нет ли чего хорошенького? Озабоченно усадил его великий юрист и практик, прочтя на физиономии оборотня нечто такое, что ясно говорило, будто приход его неспроста и непременно заключает в себе какую-нибудь мерзопакостную закорючку. Да все помаленьку двигается, а вот арестантка наша чуть не повесилась нынче, пробурчал тот сквозь зубы, напуская на себе соответственную мрачность.